Глава 13. Неторопливый бег сбивался на умеренный шаг, так что запыхаться сильно не получалось. Такой ритм движения позволял быстро сокращать расстояние, отделявшее тоску с тычком, ушедших группой освобожденных в направлении стаба от Саньков, Кряжа и Дизи. После чудесного спасения, сопровожденного болезненным приземлением сломанной ключицы об асфальт и устранением затаившегося в утробе хаммера радиста, вознамерившегося было прожечь брюхо Дизи пулей, поговорить с Саньками и Кряжем не удалось. Все делали очень быстро, резонно опасаясь подхода еще одной группы муров. Подоспевший Кряж помог Дизи подняться, коротко осведомившись. «Живой?» Дизи вновь понял, что ему говорили, и решил, что либо он сошел с ума, либо Кряж знает английский язык и до сих пор скрывал это. Речь была внятной, без акцента. «Он еще и одаренный», — вмешался спасший нового друга Саньки после секундного сканирования. «По-другому и не скажешь, тяжелым взглядом». «Да ну!» — удивленно воскликнул Кряж и с интересом посмотрел на Дизи. «Ладно, потом. Сейчас руки в ноги и марш по кочкам. Близко к нашим не подходим, прикрываем. Они нас у блокпоста обождут, либо у Ханары в баре. Эда!» Бег, шаг, снова бег. В голове Дизи проходила тихая, но меняющая все революция. Только стало казаться, что в этом диком мире вполне можно разобрать, что к чему, как судьба преподносит новый сюрприз. Глядя в холодную черную пустоту ствола пистолета, Дизи отчетливо услышал хруст в голове. И за миг до того, как Саньки повалил его на землю, этот хруст, наполнив череп изнутри, вырвался на свободу, сделав мысли легкими, как сам воздух. Легкими и понятными, как та речь, что до того момента казалась страшным бормотанием. Сейчас, когда можно спрятать думы свои за непрерывным движением вперед, когда никто не лезет к тебе с расспросами и предложениями, сам собой всплыл на поверхность очевидный ответ. Кряж и Саньки не знают английского языка. Это сам Дизи стал понимать их речь. Странно. Впрочем, как и все в Стиксе. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. К добру ли это понимание или нет? Во всяком случае, Дизи решил не афишировать то, что произошло с ним. Глазам открылось свободное пространство. Даже неуютно стало. Вот они двигаются по лесу, под ногами шуршит сухая хвоя, цепляется за ткань неутомимый ежевишник, норовясь царапать людей в кровь. Десяток шагов, и над головой чистое высокое небо, а перед глазами выросли серые, на первый взгляд, неуютные строения барачного типа. Архитектурой так называемый стаб не блистал. Совсем не блистал. В центре жилищного комплекса возвышалась пузатая фигура водонапорной башни. У ее ног правильным прямоугольником расположились самые массивные здания стаба. Длинные, с конькового типа крышами, крытыми позеленевшим шифером дома, уныло взирали на мир маленькими окошками. Вокруг административного центра в хаотичном порядке разбежались улочки, отделявшие друг от друга хибары, сооруженные как под копирку. Безобразно, но однообразно, как заметил Кряж. Выделялись в этом скорбном унынии двухэтажные постройки с плоскими крышами, более или менее походившие на многоквартирные дома. Все это обнесли высоким забором, сделанным из тех же плит, что и большинство построек в стабе. Было и светлое пятно на сером фоне. Точнее, три. Аккуратные бараки с ярко-белыми стенами и красными крышами. Они приютились невдалеке от входа в этот оазис. Вход вызывал уважение. Перед тяжелыми обшитыми сталью воротами расположился самый настоящий блокпост со всеми атрибутами. Мешки с песком окружали строение из монолита, частично вкопанные в землю. Два ствола пулеметов без слов предупреждали о том, что стоит задуматься перед тем, как попытаться проникнуть на территорию силой. Бойцы скучали, укрывшись от глаз, лишь изредка над мешками показывались зеленого цвета каски. Один из защитников вышел навстречу четверке, показавшейся со стороны леса. «Чё надо?» — забыв правила хорошего тона, буркнул парень лет 20, направив в сторону людей ствол вездесущего, как могло показаться Дизи, в стиксе калаша. «Убери!» — лениво отмахнулся от оружия Кряж. «Стоять!» — взвизгнул защитник, передергивая затвор. «Стрелять буду!» На шум обратили внимание. Несколько касок показались из укрытия, и под ними просматривались испуганные глаза. Стволы пулеметов, синхронно кивнув, приготовились, в случае чего покрошить в мелкий фарш любого. «Чего доброго застрелят к чертям?» — сплюнул под ноги снайпер. «Все, сдаемся. Гитлер, как говорится, капут». Дизи застыл на месте, так и не успев опустить одну ногу. Как стоп-кадр нажали. Стоять в такой позе было неудобно, и, наплевав на осторожность, он медленно опустил ногу на землю. Так-то лучше. Теперь и осмотреться можно. Где взяли этих парней? Они же откровенно боятся четверых незнакомцев, хотя должны быть надежной защитой. «Вас же тут не стояло. Откуда нарисовались?» — не унимался Кряж. «Не стояло, так теперь стоим. Тебе какое дело?» Кряж стал терять терпение. И даже знавший недолго этого человека Дизи понимал, что еще чуть-чуть, и снайпер приступит к суровому воспитанию. «Старшего позови!» — кратчевым, очень тихим тоном попросил он бойца. «Я, дядя умудренный, вашего брата не понимаю. Мне бы с папой твоим поговорить». «Сейчас шмальну, и будь что будет!» — угрожающе повел стволом в сторону Кряжа парень. «Ты умрешь! А меня либо на губу, либо к награде». «Твоя правда?» — развеселился вдруг Кряж. «Только ты забыл кое-что. Вернее, кое о ком». Подмигнув правым глазом часовому, он указал ему на нечто, творившееся за его спиной. Признаться, Дизи не заметил, как один из саньков откололся от их группы и тем более не рассмотрел, как он пробрался в укрепленный стан. Видимо, за него сыграло то обстоятельство, что со своим близнецом они воспринимались как одно целое. И пока один оставался на месте, пропажу второго не заметить, пока на это нарочно не укажут. До этого момента Дизи не задумывался о такой возможности саньков, ибо демонстрировать свое умение им не было необходимости. Оказывается, такой талант им присущ, или этот дар, такой же, как и у самого Дизи, дар к пониманию инородной речи, стало грустно. Почему Дизи достался такой неуместный в суровых реалиях этого мира дар, а санькам такое боевое чудо? То, что один человек сумел разобраться с шестью бойцами и уложил их рядком, удивления у Дизи не вызывало. Тем более он увидел, на что способен каждый из саньков в отдельности. Вдвоем они и самого дьявола, наверное, способны заставить дрожать от страха. А тут всего-то шесть молокососов, пусть и с оружием в руках. Для таких вепрей это не противник и даже не досадная помеха. Куда подевался весь боевой задор оставшегося в одиночку против незнакомцев парня, остается только догадываться. Руки его задрожали. Ствол автомата принялся рыскать из стороны в сторону в тщетной попытке взять под прицел несколько человек одновременно. Попятившись назад, он вскоре уперся спиной в заграждение из мешков и, остановившись, принял свое поражение, опуская автомат. «Так-то, милый, так-то!» — ободряюще похлопал его по спине Кряж. «Ты не тушуйся! Мы скажем начальству, что ты храбро сражался!» Тем временем Дизи заметил, как из ближнего к воротам белого здания вышел высокий, крепко сложенный человек в военной форме, и не спеша, с показной линцой направился в их сторону. Оружия при нем не было, но уверенности хоть отбавляй. Чувствовалась внутренняя сила, бьющая через край тесного тела узилища, разливаясь во все стороны подобно воде, опережая самого человека и возвещая о его скором прибытии. «Кулигените?» — как ни в чем не бывало, поинтересовался он. Кряж, не меняя своего положения и не отпуская прихваченного по-дружески плеча перепуганного пленника, ответил. «Выжить пытаемся. Согласись, было бы печально обидно стать порубанным в капусту, фаршем в шаге от цели, да к тому же не кем-то, а людьми, от которых ждешь благодарности». Человек мельком взглянул на сцену, развернувшуюся перед ним, и тут же сделал вид, что ничего странного не происходит. Продолжил беседу. «Люди тоски, если я не ошибаюсь». «Именно. И вот что странно, так это то, что тоска прошел этой же дорогой, я полагаю, минут 10 тому назад. Так как трупов я не наблюдаю, напрашивается один вывод. Его пропустили». «Да, его и всех, кто был с ним». «Тогда какого?» «Он пришел со свежими. Значит, отбил их у муров. Естественно, что молодняк, услыхав такие вести, всполошился. Они сейчас в любом усмотрят мстителей. А вы их мордой в пыль. Не стыдно маленьких обижать?» Дизи облегченно выдохнул. Все закончилось, и никто им больше препятствовать не станет. А все произошедшее спишут на банальное недоразумение. Еще бы. Дизи понимал, что ни один здравомыслящий человек не станет в открытую мериться силами с такими, как тоска. И с его людьми, способными в одиночку снять блокпост, пусть укомплектованный никчемными солдатами, но все-таки блокпост. «Согласен», — скинул руки вверх Кряж. «Погорячились. Просим прощения. Мы можем пройти?» «Да, все формальности потом. Правила вы знаете». Военный развернулся и, чеканя шаг, отправился к белому зданию с красной крышей. «Тот еще волкодав», — произнес Кряж. «Саньки, да поднимите вы людей, простудятся». Саньки принялись поднимать людей, по-отечески отряхивая с них невидимую пыль. По улице в направлении блокпоста спешил, забавно перебирая толстыми короткими ногами, человек, размеры которого привели Дизи в замешательство. Таких огромных людей ему еще не доводилось видеть. Не добежав сотню метров, он закричал, призывно махая рукой. «Прекратить! Прекратить безобразие!» Тяжелая дышка могла погубить его, судя по багровому цвету круглого лица. Хватаясь за сердце, кривя мясистые губы, он приблизился и с трудом, хватая ртом воздух, уперся в колени руками. «Что тут происходит?» «Недоразумение», — пожав плечами, ответил Кряж. «А что?» «Я комендант Стаба Полярис», — принял вертикальное положение толстяк в попытке придать своему растрепанному виду некое подобие презентабельности. «По какому праву?» «Что по какому праву?» — притворно не понял его Кряж. «Вы моих людей угнетаете. Напали на блокпост. Я вас без суда и следствия, так сказать». По мере того, как он говорил, пыл его улетучивался. Синие, кажущиеся маленькими на таком обширном лице глаза, заплясали. Взгляд запрыгал с одного человека на другого. «Где начальник безопасности? Я его только что видел». Не обнаружив того, кто действительно представлял собой реальную силу, толстяк затравленно завертел головой, усаженной прямо на плечи. Из-за непомерной точности шея потерялась за складками подбородка, отчего человек походил на пузатую Нецке. «Тебя как звать-то, комендант?» «Канума», — совсем уж тихо ответил тот. «Да ты что?» — сплеснул руками Кряж. «Действительно?» Несколько секунд комендант, непонимающе, хлопал ресницами в тщетной попытке понять, что же так развеселило человека, стоявшего напротив. Вот до него что-то дошло, и он устало махнул пухлой ладошкой. «Прошу вас следовать за мной. Там разберемся». Комната не изобиловала мебелью. Стол, два стула по разным его сторонам, настольная лампа и огромный сейф с открытой дверцей. Сейф играл некую непонятную роль в интерьере, во всяком случае Дизи не мог понять, какую. Он был абсолютно пуст. Сидящий напротив него угрюмого вида человек не сводил глаз с Дизи. Он же, в свою очередь, ничего примечательного в человеке по ту сторону стола не видел и предпочел выставиться на обшарпанные обои. Как только они в сопровождении толстяка пришли к одному из зданий у подножия водонапорной башни, их окружили люди, разительно отличающиеся от тех зеленых юнцов, которых они могли увидеть у блокпоста. Те парни толково заняли позиции, И даже такие сверхлюди, как Саньки, ничего не смогли бы поделать без определенного риска для своего здоровья. Спокойно отдав им свое оружие, Кряж посоветовал товарищам последовать его примеру, сопроводив просьбу язвительным упреком. «Эх, Ханума, а мы тебе поверили. А тут братьев вагон и тележка. Верь после этого людям». Их сопроводили в здание и, прикрепив каждому по одному человеку, развели по разным комнатам. Дизине надо было быть очень умным, чтобы понять, будут допрашивать. Оставалось только надеяться, что все обойдется без рукоприкладства. Молчали. Дизине мог не нарадоваться такому течению дел. Еще до того, как их развели по разным помещениям, он услышал, как Кряж предупреждал конвоиров о том, что близнецов разделять нельзя. А третий, то есть Дизи, вообще по-русски не бельмеса, не гугу. Теперь, благодаря этому, его никто ни о чем не спрашивал, давая возможность спокойно слушать то, что творилось за тонкой стеной, где Кряж со свойственной ему эмоциональностью пытался, как он выражался, вдолдонить очевидные истины своему собеседнику. «Я тебе в сотый раз повторяю, не муры мы, не муры!» Голос снайпера звучал, как из бочки. «Если я еще раз скажу это «не муры», то я тебе этой лампой шарабан помну, понял?» В ответ на его тираду послышалось невнятное тихое бормотание, неспособное пробиться до слуха Дизи даже сквозь тонкую стену. Так что разобрать то, о чем Кряжу говорили там, за перегородкой, не представлялось возможным. «Ладно», — вновь взял слово Кряж. «Я вас предупреждал, что Саньков разделять нельзя. Предупреждал?» В ответ снова невнятное бормотание. «Хе-хе! Спорим на полтос маслин к моей рогатке, что они уже в одном кабинете. Спорим? Че?» Дизи вздрогнул, когда понял, что его конвоир обратился к нему. «Что, обезьяна, не понимаешь по-нашему?» Несмотря на то, что речь его была оскорбительной, человек улыбался. Это все потому, что он думает, что Дизи ничего не понимает, и решил хоть как-то себя развлечь. Что ж, винить его никто не собирался, и Дизи принял игру. Он также заулыбался и закивал. «Вот же вы тупые все!» — продолжал изгаляться местный житель. «Недоразвитые!» Он и это проглотил молча, резонно предположив, что незнание его собеседником того факта, что Дизи все понимает, может развязать ему язык. И есть шанс узнать что-нибудь интересное. Можно и потерпеть ради такого. «Так сходи, проверь», — вновь послышался голос Кряжа. «Мы же тут уже были, парень, и с нас снимали показатели. Зови своего ментата, был у вас тут какой-то плюгавый». Снова бормотание в ответ. «Ты задрал, ей-богу. Я сейчас плюну на все и Санькам свистну. Мы выйдем отсюда через 2 минуты, а вы все лежать останетесь». Сидевший перед Дизи сотрудник местной администрации даже не напрягся, услышав подобные речи. Не верилось ему, что в самом центре стаба невооруженные люди способны выйти из охраняемого здания. «А мне какая разница, что его нет на месте?» — не унимался за стеной Кряж. «Ты Ханыру знаешь? Вот. Мой командир сейчас у него, да и сам барыга подтвердит, что я — это я. Что значит, права не имею? Так ты сам не ходи. Свистни кого-нибудь. Вас же тут хреново туча охранников». Дизи еле сдерживал себя, чтобы не выдать улыбкой того, что понимает, о чем идет речь за стеной. Переведя взгляд со стены на окно, он с облегчением увидел, что к зданию идут тоска с его крестным. Не отставая от них ни на шаг, грузно семенил следом сам комендант стаба Полярис Ханума.